55. Гуру. Осознание неразрушимости зерна духа надо усилить. Неуязвимо оно ничем внешним, и даже смерть тела не может уничтожить его. Это дает нужную степень равновесия. И если можно сокрушить мускулы и кости, то нельзя сокрушить дух, ибо он несокрушим. От ударов судьбы он только крепнет. И крепнет особенно сильно, если встречает их в равновесии.